и скажет, что на сегодня мы уже достаточно рисковали моей жизнью. Пытаясь не упустить последние мгновения, я изо всех сил вжалась в его тело. Провела кончиком языка по изгибу его нижней губы. Безупречно гладкой, словно отполированной. А на вкус... Эдвард оторвался от моих губ. Похоже, он и не заметил, что я изо всех сил сжимала его в объятиях. В глазах горело возбуждение, которое он так твердо контролировал. «Ах, Белла!» — вздохнул он. «Я бы извинилась, но не считаю себя виноватой». «Это мне следует считать себя виноватым в том, что ты не чувствуешь себя виноватой. Пожалуй, я лучше присяду на кровать». Голова у меня слегка кружилась. «Ну, если хочешь...» Эдвард ухмыльнулся и выскользнул из моих объятий. Я повернулась обратно к компьютеру. Он уже загрузился и теперь тихонько гудел. Или, скорее, кряхтел. «Передавай привет, Рене», — сказал Эдвард. «Обязательно». Я пробежала глазами сообщение от Рене, то и дело покачивая головой. «Надо же до такого додуматься!» Хотя я перечитывала сообщение второй раз, новости меня все равно позабавили, а также повергли в ужас. «Узнаю свою маму. Только она способна напрочь забыть, что панически боится высоты, и вспомнить об этом, когда уже привязана к парашюту и к инструктору по прыжкам с парашютом». Я слегка разозлилась на Фила. Он второй год женат на моей маме и до сих пор позволяет ей вытворять всякие глупости. Я бы не допустила ничего подобного. Слишком хорошо знаю собственную мать. Вообще-то нельзя опекать их постоянно. Пусть сами разбираются. Не все их за ручку водить. Большую часть своей жизни я заботилась о Рене, терпеливо отговаривая от наиболее безумных планов и добродушно смиряясь с тем, от чего отговорить не удалось. Маме я всегда потакала, с улыбкой воспринимая ее выходки, и относилась к ней даже слегка снисходительно. Я видела ее ошибки и про себя посмеивалась над ними. У Рене ветер в голове. Совсем не то, что я, предусмотрительная и осторожная, ответственная и взрослая. Такой я себе представлялась. Так о себе думала. В голове все еще шумело после поцелуя Эдварда, и я невольно вспомнила самую роковую ошибку мамы. Глупая романтичная девчонка, она выскочила замуж сразу после школы за человека, с которым была едва знакома. А через год родилась я. Мама всегда утверждала, что ни о чем не жалеет, и я лучший подарок в ее жизни. Но, тем не менее, постоянно твердила мне, что умные люди к браку относятся серьезно. Те, у кого есть голова на плечах, сначала поступают в колледж и делают карьеру, а потом начинают задумываться о семейной жизни. Мама знала, что я-то не такая легкомысленная, бестолковая провинциалка, какой была она. Я стиснула зубы и попыталась сосредоточиться, чтобы написать ответ. И тут дочитала до последней строчки и вспомнила, почему не ответила раньше. «Ты давно ни словом не упоминаешь Джейкоба», — писала мама. «Чем он сейчас занимается?» Наверняка без Чарли не обошлось. Я вздохнула и быстро напечатала ответ, вставив его между двумя ничего не значащими абзацами. «По-моему, у Джейкоба все в порядке. Мы редко встречаемся. Он теперь почти все время проводит с друзьями в Лапуш». Криво улыбаясь, я добавила привет от Эдварда и отправила письмо. Только выключив компьютер и отодвинув стул от стола, я заметила, что Эдвард молча стоит у меня за спиной. Собралась была отругать его за подглядывание, но тут же поняла, что на меня он не обращает ни малейшего внимания. Эдвард пристально рассматривал плоскую черную коробку с криво торчащими во все стороны проводами. «Сразу видно, что с этой штукой что-то не то». «Да это же автомагнитола, которую Эммит, Розали и Джаспер подарили мне на прошлый день рождения». «Я и забыла, про подарки, спрятанные под нарастающим слоем пыли в шкафу.